не потеряли своих постов во времена Брежнева, так же смотрели бы они на этот вопрос, как сейчас? Сомневаюсь. Больше мне импонирует самооценка Новикова. Он нашел в себе мужество произнести этот приговор. Холопство. Холопы Хрущева, холопы Брежнева помалкивали, когда видели явные ошибки и того, и другого. Типичные нравы кремлевского двора. Сталин так напугал все свое окружение, весь аппарат управления, что этого хватило на целые десятилетия и хватает до сих пор. Хотя сейчас нередко и другая крайность, как изнанка холопства, нахальства, отсутствием которого Хрущев попрекал Новикова. Приведу выдержку из его воспоминаний об Октябрьском пленуме. Примерно в сентябре 1964 года как-то вечером меня пригласил к себе Устинов, как председатель ВСНХ. У него сидел Тарасов, его заместитель. С места в карьер пошел разговор о том, что в ближайшее время состоится пленум ЦК КПСС. Надо, чтобы я подготовил тексты двух выступлений. Одно для Устинова, другое для себя. Оба предназначались для выступления на пленуме с тем, чтобы показать руководящему составу партии все безобразия, которые вытворяет Хрущев. Устинов сказал: «Ты ряд лет работал в Госплане РСФСР и в Госплане СССР, и у тебя должно быть материалов предостаточно». Я спросил, что Хрущева снимать собираются. Устинов подтвердил: «У меня возник вопрос, как к этому отнесутся военные и КГБ». Получил ответ: «Тут все в порядке. Будет полная поддержка». Тогда я согласился. Читатели могут по-разному оценить мою позицию. Я же пишу честно, так как было. Каково же в целом мое мнение о Хрущеве? Ему был присущ природный ум, в известной степени компенсировавший его недостаточную образованность. Считаю, например, его эксперимент с совнархозами, порожденный требованиями жизни, по идее, не ошибкой. Скажу также, что Хрущев очень быстро решал оперативные вопросы. Но подхалимы, наушники и льстецы толкали его к единовластию, к убеждению, что он непогрешим. Родилась самовлюбленность, а из нее — показуха. Уроки Сталина, Хрущева, Брежнева никак не могут кое-кого научить, как следует вести себя. Это впитанное в себя годами холопство, от которого давно пора всем нам избавиться. И вот я сам сижу на балконе Кремлевского дворца съездов в момент Октябрьского пленума ЦК КПСС. На трибуне весь состав президиума ЦК, включая Хрущева. Ведет заседание Брежнев. Выступает Суслов. Он коротко докладывает, почти без аргументов, о состоявшемся заседании президиума ЦК и о том, что Хрущев подал заявление об уходе по собственному желанию. Обсуждения не было. Во время доклада и всего пленума Хрущев сидел, опустив голову и обхватив ее обеими руками у висков. Он не проронил ни слова, но мне показалось, что в глазах его были слезы. С места вскочил Аджубей. Он произнес странные, жалкие фразы о том, что женился на дочери Хрущева ради еще до того, как тот стал первым секретарем ЦК. Зал негодовал. Все единодушно приняли решение об освобождении Хрущева по собственному желанию и выводе Аджубея из состава ЦК. Мне показалось, что подавляющее большинство пленумов вздохнуло с облегчением.